Леандрий Васильевич, сделай что сможешь 3, развивая успех. Глава 1. Император Александр II, как всегда, пребывал в раздумьях и не знал, на что ему решиться. Да, за время своего правления он научился перекладывать на разнообразные правительственные комиссии почти все свои государственные заботы. Ну а кто, утвердившись на троне, не стал бы стараться облегчить себе жизнь? Все-таки иногда даже царю хочется и на балах потанцевать, и на охоту выехать, и за новой пассией приударить, где уж тут время найти для решения всех государственных проблем. И ведь хорошую идею ему в начале правления подсказали. Зачем все делать самому, когда есть чиновники и прочие государственные мужи? Всего-то и надо дать им право разобраться с поставленной задачей. Тут и время у него свободное будет, и излишняя ответственность с государя снимется. Не он виновен в выходе сей резолюции, а комиссия, созданная при таком-то министерстве. А что вы думали? Вопрос-то сложный, вон умные люди годами заседали, ради о благе народа. Они каждую запятую согласовывали, а его величество лишь бумажки подписал. Чисты его руки и помыслы, а если вам что-то не нравится, то обвиняйте представителей комиссии. Задумка удачная оказалась и облегчила ему жизнь, но подданные все равно находят поводы, чтобы загрузить его новыми хлопотами. Причем хлопотами непростыми, с которыми ему самому справиться затруднительно. И вроде советчиков у него много, и высказывают они порой неплохие мысли, но опять же зачастую противоположные по смыслу. В результате ему вновь и вновь приходится на свой страх и риск делать выбор самому, принимая окончательное императорское решение, останавливающее все споры. Как же все это утомительно! И дела, с которыми без участия первого лица империи никто разобраться не может, и политика. Но в особенности утомили эти соседи. Ну никак не прекращают свои козни иностранцы. Чего им вечно не хватает? Почему в урегулировании внутренних проблем Российской империи он должен оглядываться на европейцев, на тех же англичан и французов? Почему даже в вопросе прокладки железных дорог в сторону Урала вылезает эта пресловутая угроза противостояния России и Англии? А брат Константин тем не менее сейчас с уверенностью вещает о будущем перераспределении международных сил в пользу России, и уже 2 недели всех в этом убеждает. Как он может это предвидеть? Как ему это дается? Почему бы Богу не передать ему, Александру II, императору всероссийскому, хотя бы частицу непоколебимой уверенности брата в своей правоте? Может и выстроилось бы тогда в процессе взаимного понимания что-нибудь существенное. Но нет, нет у него этой уверенности. Таким образом, господа, мы приходим к выводу, что на данный момент в развитии железных дорог Урала государство интересует в первую очередь не северное, а южное направление. Поэтому нам следует приложить все усилия, чтобы строительство на этом направлении началось как можно раньше. Повторюсь, не только декларация о строительстве нужна, но и конкретные шаги к самому строительству, вплоть до финансирования его из бюджета. Этим, опять же повторюсь, решаются несколько задач. Во-первых, мы начинаем продвижение железнодорожного строительства в сторону Урала, и это даст нам в дальнейшем возможность включить уральские заводы в экономику страны более полно, что облегчит их бедственное положение. Во-вторых, мы также посылаем сигнал, что намерены заняться всесторонним развитием Туркестана и Сибири. Хватит об этом только говорить, пора и делать. Заседание совета продолжалось еще какое-то время, но после речи брата Александр II для себя уже все решил. Пусть будет так, как он предлагает. Все же сегодня его доводы перевесили все прочие. Пожалуй, и 2-недельные дебаты по Синьцзяну стоит прекращать. Отправим в Пекин свои предложения, а там уж как бог даст. И от этих решений ход истории немного изменил свое направление. Ох уж эти офицерские гулянки. Ну прям алкогольная вакханалия какая-то, честное слово. Мало того, что чисто мужская компания редко когда пьет умеренно, так в среде молодых офицеров процесс спития еще и значительно усугубляется. И неважно, в каком веке проходит пьянка, век 19 почти ничем не отличается от века 20 или 21. И это не голословное утверждение, я сужу по своему личному опыту, как-никак довелось пить с офицерами аж в 3 столетиях. Ну, так уж получилось, перенесло мое сознание нежданно-негаданно из начала века 21 в середину века 19. Да, бывает в нашей жизни и такое, я натуральный попаданец. Правда, не в царя или древнего князя какого-нибудь моему сознанию довелось вселиться, как это обычно принято у попаданцев, а в простого крестьянского пацана Мишку. И хоть папаша его дворянином был, Да вот дожить до преклонных лет родителю не довелось, и наследство сыну он должным образом передать не сумел. Ну а родственникам ребенок, прижитый от крестьянки, как оказалось, совсем не нужен был. Вот и спровадили они парня вместе с матерью и младшей сестренкой куда подальше. Как говорится, с глаз долой, из сердца вон. И начался у Мишки длительный период мытарств. Сначала в поисках пристанища они всем семейством направились из столицы в родную деревню матери, а потом и в Сибирь поехали, к ее бывшему мужу. Дорога долгая и трудной была, да и отчим чужих детей не ласково принял. Нет, не прогнал, но не взлюбил уж очень сильно. Обоих работой загружал постоянно, а к парню еще и придираться начал по любому поводу, и бил. Так что недолго Мишка под таким прессингом продержался, и однажды, в период тяжелой продолжительной болезни, его сознание решило покинуть этот бренный мир и растворилось в мироздании. А может, у меня в подсознании поселилось, кто ж это теперь разберет? Да, не повезло парню, но зато повезло мне, ведь его тело заняло мое сознание, и теперь я снова молод, и опять у меня все впереди. И жизнь моя новая неплохо началась, мне довелось встретить замечательных людей. Знахарку Софью Марковну, обладающую экстрасенсорными возможностями, и сестренку Мишки Марию, которую я полюбил как родную. Так и живем теперь одной компанией, а в скором времени, надеюсь, и семьей жить станем. Софа, кстати, помогла мне дворянством обзавестись, а это для 19 века ой как немаловажно. Так что на данный момент, и, полагаю, на всю оставшуюся жизнь, я по документам случайно погибшего в Сибири паренька потомственный дворянин Александр Владимирович Патрушев, 18 лет от роду, сирота, но материально обеспечен. Из близких родственников только две тетки имеются. АО, корнета Бибикова, похоже, на прочистку желудка повели. Эх, молодежь, ни в чем она не знает меры. Если молодые офицеры желают пить по-взрослому, то задуманное ими почти всегда Армагеддону подобно. МДА, а ведь начиналось мероприятие чинно-благородно, и лишь после 2 часов ночи, когда все старшие офицеры нас покинули, пошел настоящий бедлам. И мне, блин, как понимаю, во всем этом безобразии придется принимать участие до самого утра. Знал бы заранее, я б, хм, да нет, все равно согласился бы поучаствовать. По нынешним временам игнорировать приглашение на день рождения великого князя, причем сделанное им лично, это, знаете ли, как-то не принято. Можно с легкостью изгоем общества стать, так что придется терпеть. Терпеть и вспоминать свою веселую и беззаботную студенческую юность. Ах, пир хмельной, ах, пир ночной, пирушка дружбы и свободы. Кажется, мой новый приятель, великий князь Николай Константинович, или, как он просил называть себя в дружеской обстановке, Никола, желает меня этаким образом к офицерскому сообществу приобщить. Все еще надеется направить мою жизнь по воинской стезе, очень уж красочно иногда перспективы гвардейской службы описывает. Ну, разубеждать его я, естественно, пока не собираюсь, в основном отшучиваюсь, но и военным становиться совершенно не желаю, у меня других забот полон рот. Я за 2,5 года Попадалова успел заводчиком и промышленником стать, а это вам не хухры-мухры. На меня куча народа работает, и я несу за них ответственность. А еще на моем попечении есть дети, много детей, и я хочу воспитать из них людей нового поколения, людей, способных изменить историю России в лучшую сторону. Не стоит моей многострадальной родине повторять ошибок, что она совершила в той реальности, из которой я сюда переместился. «Алекс, а давай ты ко мне ординарцем пойдешь? Ой, мама мия!» Снова великий князь свою шарманку заводит. Когда же он успокоится-то? И ведь что забавно, его предложение, сделанное по пьяной лавочке, звучит вполне серьезно и даже заманчиво для многих здесь присутствующих. Место рядом с великими во все времена славилось достатком и почетом, вон как почти все оставшиеся более-менее трезвыми офицеры внимательно смотрят в нашу сторону и ждут моей реакции на вопрос. И это невзирая на то, что выпито за последние часы всеми нами ого-го сколько. По-видимому, я до сих пор вызываю у гвардейцев жуткий интерес, несмотря на все мои рассказы о своей жизни и старательно изображаемый образ рубахи парня, сыплющего анекдотами и охотничьими байками направо и налево. То есть господа все никак не могут разобраться, как же ко мне относиться и какие, черт возьми, взаимоотношения связывают меня с сыном второго человека в империи. Выскочил, понимаешь ли, пацан из Сибири, как черт из табакерки, и о нем уже во многих столичных салонах разговоры идут. Казалось бы, ни рода у него особо знаменитого нет, ни связей, ни денег, а вот поди же ты, этот мальчишка уже у многих на слуху. Впрочем, и сам Никола мало кому из офицеров хорошо знаком, и они хотели бы узнать о нем побольше. Великий князь был зачислен в лейб-гвардии конный полк, с офицерами которого сейчас гуляем, еще при рождении, но реально в нем не служил. Полтора года назад он поступил в Академию Генерального штаба, где и учится до сих пор, и лишь после ее окончания выберет себе место службы. Конечно, некоторые офицеры встречались с ним и на балах, и в петербургских салонах, но полноценного общения такие встречи им не дали. С великим князем так запросто не поговоришь. Стараясь вести себя как изрядно набравшийся юнец, кем, по представлению собравшихся, в данный момент и являюсь, я пьяненько переспросил: «Ординарцем, к тебе», на что получил такой же нетрезвый, но зато лаконичный ответ, подтвержденный кивком: «Да». Изобразив недолгие раздумья, я отрицательно мотнул головой и постарался свести все, как обычно, к шутке. «Не-е, я столько не выпью». Мое высказывание вызвало бешеную бурю веселья среди собравшихся. «Черт, мне, похоже, никогда не удастся понять, как гвардейцы умудряются ржать громче своих коней. Алекс, ты наглец. Да за такие слова можно и на каторгу пойти. Из ваших рук я все приму. Ссылку, каторгу, тюрьму, но желательно в июне, и, конечно же, в Крыму один». Услышав очередные мои перлы, гвардейцы опять заржали, а великий князь махнул рукой: «Точно наглец. Да, я такой, великий и ужасный. Ой, Никола, тебе бы лучше не знать, каким я иногда бываю. В зависимости от обстоятельств я ведь могу быть и Дедом Морозом, дарующим подарки, и Дедом Отморозом, их отнимающим». Князь между тем несколько секунд меня рассматривал и, не придумав ничего, чем бы еще подцепить, с показной горечью в голосе воскликнул: «Господа, вот как на него сердиться». Ответом ему был лишь смех. «Мы пьем уже часов 8, и на данный момент наша компания состоит лишь из самой бесшабашной молодежи. Правда, где-то в дальних комнатах есть еще те, кто уже не смог просто встать и уйти, поэтому их там и положили. Разгуляева проходит в офицерском клубе лейб-гвардии конного полка, и мне до сих пор непонятно, как меня сюда впустили. Я всего месяц прожил в Петербурге, но уже знаю, что сейчас каждый полковой офицерский клуб является местом довольно закрытым, а уж столичный гвардейский и подавно. В него даже представителей других полков редко когда пускают, чего уж говорить про меня, гражданского шпака, воинской службы не знавшего. Конечно, великий князь замолвил за меня словечко, все-таки его день рождения празднуем. Представил как своего друга, да к тому же мастера оружейного дела, который успел создать. Ой, не слышать бы мне этих слов. Прекрасный револьвер своей собственной конструкции. Причем револьвер чуть ли не лучший в истории человечества. Ну, естественно, по мнению самого Николы. Мало того, я еще и промышленно производить свое детище стал, опять же на своем, созданном тяжким трудом заводе. Это князь пока не знает, что я всего 50 подарочных наборов в Красноярске сделал, и когда мне доведется в Питере оружие изготавливать, до сих пор неизвестно. Кстати, револьвер, что я ему подарил, все в полку уже видели, Никола успел похвастаться, и господа офицеры оценили его достоинство, чему я искренне удивлен. Ведь из достоинств там, если честно, лишь прекрасная сталь, хорошая ее обработка и качественная отделка деталей, а вот конструкция самая простая. Не пришло время оригинальничать, нужно сначала запатентовать многое из того, что я собираюсь в дальнейшем выпускать. ХМ, хотя, на фоне современного оружия мой револьвер действительно неплохо смотрится. Все мы пьяны, хоть и пили последние 5 часов почти одно шампанское. Наверное, тут сказалось его количество и то, что в начале вечера самые старые представители полкового офицерского сообщества напоили нас всех жжёнкой. Это такая традиция у них в полку, как я понял. А жжёнка это у-у, особенно на слабую закусь. Но, что делать, традиции рулят во все времена. Вот и тут никто нашего «хочу», «не хочу» не спрашивал. Как мне доходчиво объяснил один пожилой ротмистр: «Или ты пьешь, или проваливаешь из клуба на все четыре стороны. Третьего не дано». Что интересно, торжественное представление под названием «Приготовление жжёнки» было, на мой взгляд, выше всяческих похвал. Скажем так, оно прошло в лучших традициях корпоративных гулянок богатых акционерных обществ 21 века. В самом начале, уже после представления меня гвардейцам полка, всех собравшихся офицеров пригласили в общий клубный зал, и четверо солдат внесли туда огромный чан, наполовину заполненный смесью из вин разных сортов, причем смесью горячей, ее во дворе на костре заранее разогрели. Седой офицер не слишком высокого звания трижды обошел чан с воздетыми над головой саблями, периодически чиркая одной о другую. Затем, остановившись, он величественно положил их на чан с вином крест-накрест. Другой, подошедший вслед за ним, принес сахарную голову 2 кило на 5, не меньше, и установил ее в центре чана, на перекрестье сабель. Голову щедро облили крепким ромом и подожгли, а после так и поливали ромом под одобрительные крики собравшихся, пока весь сахар не расплавился и не стек в чан, и уже в чане последние всполохи огня стали тушить шампанским. Блин, короче, напоили нас жуткой смесью разнообразного спиртного с растаявшим жженым сахаром. Но, надо признать, смесью вкусной. Ох, подозреваю, вливание этой микстуры тяжело моей печени обойдется, как бы она, родная, поутру не начала возмущаться на столь варварское к себе отношение. Ай, ладно, что выпито, то уже выпито. Здравствуй, утренняя головная боль. От воспоминания о традициях полка меня отвлек очередной гвардеец, подошедший со мной выпить. Выпили, перекинулись несколькими незначительными фразами. Я старался держать марку хорошо подвыпившего, чтоб от меня поскорее отвязались, но не прокатило. Дальше пошло откровенное разводилово на деньги. У бедного несчастного поручика, видите ли, мундир поизносился. Ну а в конце, соответственно, не окажете ли вы любезность, одолжив мне 100 рублей, где-то на месяц, может, на два. Как матушка деньги пришлет, я сразу все отдам, честное и благородное. Ага, такой несчастный поручик, я аж прослезился. Сейчас в карман полезу, как молодой лопух, и буду его слезно умолять взять не 100, а 1000 рублей. Ха, как тут не вспомнить старую истину. Кому много дано, у того чаще занимают. Парень подсел, пока Николы нет, и надеется, что я уже совсем напился. Нет, братец, шалишь. Ао, да, я смотрю, это заговор. Вон как остальные гвардейцы поглядывают в нашу сторону и ухмыляются. Ну, все понятно. Решили, господа, меня еще с одного бока пощупать. Ничего, мы ответим в их же стиле. Помилуйте, откуда? Сам в долгах, как в шелках. Так вы же партнер Путилова, и дело у вас миллионное. Да куда там? Я под это дело дом заложил, а скоро и усадьбу заложу, и все равно карманы пустыми будут. Мне даже жить приходится у приемных родителей. Хотелось еще добавить. И вообще, я бедный, несчастный сирота, поэтому отстаньте от меня, пожалуйста, но не стал. Мне помнится, у вас еще и сибирские заводы имеются. Неужели доход не приносит? Так, гвардия простых намеков не понимает. Что ж, будем лечить. Посмотрел на поручика уже более трезвым взглядом. Маленько приносит, но брать деньги с тех заводов мне не позволяет суровый сибирский мебельный закон. Мебельный закон? Искренне удивился поручик, а все остальные гвардейцы навострили уши. Ну да, и о чем же он гласит? Я выпрямился, насколько смог, сел подбоченись, гордо выпятив челюсть вперед, и ответил. Суровый сибирский мебельный закон гласит, если каждому давать, поломается кровать. Эх, фотоаппарата нет. Рожи у гвардейцев такие удивленно пораженные. Любо-дорого посмотреть. Хоть картину с них пиши. Я истину познал в суровый час рассвета. Потом до них наконец-то дошел смысл моей грубоватой отповеди, и пошел очередной неуемный ржач с выкриками. Суровый, мебельный, сибирский. Ха, пошути я так с какой-нибудь девицей на балу, и она бы меня за пошляка приняла, а эти только ржут. А все потому, что моя шутка на фоне услышанных здесь смотрится просто невинной, гвардейцы те еще похабщики. Отсмеявшись, офицеры какое-то время обсуждали молодежь, совсем уж мелкую и невесть что о себе возомнившую, а затем господа плавно скатились на продолжение старых тем, то есть по новой принялись описывать привычки знакомых и незнакомых дам и рассказывать новости столичных салонов и борделей. Я же, воспользовавшись моментом, откинулся в кресле и притворился задремавшим. Пить больше не хотелось, хотелось просто расслабиться и отдохнуть, а заодно обдумать предстоящие дела. Последние дни порадовали меня хорошими новостями. Тут и завершение строительства крыши механического цеха на Путиловском заводе, и новые заказы от военного ведомства. Но, наверное, все же больше всего мое сердце согрела новость, сообщенная сегодня Софой. К моей тете, Ксении Георгиевне, стало возвращаться зрение. Она уже начинает различать предметы. Пока еще смутно, но прогресс налицо. Теперь-то уж Софья Марковна на все 100% уверена в благополучном исходе дальнейшего лечения. В середине января мы с Софой, все-таки она мой опекун, а в скором времени, надеюсь, и приемной мамой станет, отправились в мою родовую усадьбу. Наконец-то пришла пора показать людям, там проживающим, что хозяин жив и вернулся. Так уж получилось, они на тот момент думали, что Александр Патрушев, как и его отец, погиб в Сибири. Этот слух распустила еще одна моя тетя, Анастасия Георгиевна, проживающая в Петербурге. Мы с Софой это доподлинно выяснили. Причем если о смерти старшего Патрушева родственникам была прислана официальная бумага от Канского городничего, то о смерти Александра никто в столице знать не мог. Эту новость тетя просто выдумала, желая поживиться на аренде дома, перешедшего по наследству младшему Патрушеву, ну то есть мне. Больше никого брать с собой мы не стали, хоть сестренка и просилась. Решили, в первый раз вдвоем прокатимся. Я, по сути, и один бы съездил, но мамуля этому решительно воспротивилась. Как же, там ведь моя вторая тетка живет, вдруг попробует, как и первая, обидеть Ридна дитятка. Ага, как будто великовозрастная дитятка совсем уж без мозгов. Сопровождал нас судебный пристав, без него не положено. Сейчас именно он производит всякое исполнение решения окружного суда, в том числе и вступление во владение усадьбой. Зовут нашего сопровождающего Геринг Михаил Петрович. Для меня сочетание такой фамилии с русским именем и отчеством выглядит немного забавно, но, освоившись в столице, я уже этому не удивляюсь. Вон у Путилова подрядчик имеется, Амстердам Михаил Герасимович, а у Вяземского знакомый есть, Пинкертон Фома Александрович III. И это я еще мало народа в Питере знаю. Интересно, почему же в России будущего мне такие прикольные фиани встречались? До усадьбы мы добирались несколько часов и прибыли туда уже к вечеру, когда начало смеркаться. Подкатили к парадному крыльцу симпатичного такого особнячка и вызвали переполох среди его обитателей. Первым в дом, не став нас дожидаться, ринулся пристав, ну а мы уже потом подтянулись. Входим, а там Михаил Петрович опрокидывает в рот здоровую рюмку водки, поднесенную ему на блюде. Блин, ну точно Геринг, только с усами. Выпив и довольно крякнув, он, разгладив усы, приступил к процедуре представления домочадцам решения суда, и лишь в этот момент в неровном свете свечей я разглядел встречающих. Вот справа стоит сухонькая старушка и держит перед собой канделябр с тремя зажженными свечами. Не бывшая ли это кухарка Пантелеевна, уж больно хорошо ее управляющий моим городским домом описал. Слева две молодые дородные девки статуями замерли, этих я, по сути, знать не должен. Еще одна девица, что подчевала пристава водкой, отошла в сторону, и я увидел стоящую в центре зала женщину в старомодном дворянском платье, и вид у нее был такой, как будто она здесь главная. Неужели это и есть моя вторая тетя? Хм, но у нее вроде проблемы с глазами были, видит плохо. Почему же тогда она так гордо смотрит прямо на объясняющего наш приезд пристава? Не дослушав пристава, она махнула рукой, перебив его дальнейшую речь, и надменно спросила: «И кто же покусился в правах на нашу усадьбу?» Пристав от ее слов немного сбился, но затем уверенно продолжил: «Законный наследник Александр Владимирович Патрушев». Взгляд женщины заметался из стороны в сторону, и только тут я сообразил, что она никого из присутствующих не видит и реагирует только на голос. «Сашенька, Господи, сколько надежды, смешанной с неверием», прозвучало в одном слове. Не выдержав напряжения, повисшего в воздухе, я шагнул к ней, как будто меня в спину толкнули, а подойдя, неожиданно даже для самого себя обнял. «Я, тетя, я, прости, что не писал, все думал, скоро приеду, но Настя, знаю, встречался с ней, кто-то ввел ее в заблуждение. Боже, счастье-то какое! По моему лицу и волосам провели ладонью. Родненький, жив. О, сколько счастья в двух словах!» Краем глаза я заметил поднесенный канделябр с горящими свечками и повернул голову. Сухонькая старушка стояла рядом и напряженно разглядывала мое лицо. Тут у меня конкретно защипало глаза. Пытаясь скрыть свое смущение, я поздоровался и спросил: «Здравствуй, Пантелеевна. Говорят, пирожки ты уже не печешь?» Взгляд старушки засветился радостью, и она, улыбнувшись, покачала головой. «Для вас, Александр Владимирович, уж расстараюсь». От ее слов повеяло чем-то таким родным и близким, что я еще больше растерялся, а по лицу потекли слезы, и ощущения накатили своеобразные. «Я наконец-то дома, я вернулся, рядом родные люди, к которые меня любят и будут любить несмотря ни на что, и я все сделаю, чтобы они были счастливы. Йоклун, неужели в моем подсознании еще и Патрушев-младший поселился? Да куча к Мишке, ой, Саша, ой, три в одном, это, конечно, круто, но лучше бы твое подсознание оставалось девственно чистым. Дальнейшее быстро стало напоминать бедлам во время пожара. Ксения Георгиевна всплеснула руками и, посетовав на забывчивость, послала девиц накрывать на стол, а заодно и гостей раздевать и обихаживать. Так и завертелось. Девки носятся, Пантелеевна свечи в гостиной одну за другой зажигает, торжественную иллюминацию устраивает. Тетя суетится, то мальчишек своих подросших, моих двоюродных братьев, нам представляет, то подгоняет девок и приказывает, что еще принести. Я в этой суматохе успел познакомить ее с Софьей Марковной, ну а через четверть часа мы уже сидели за столом. С одной стороны, Ксения Георгиевна с детьми, напротив них, я с Софой, ну а сбоку, пристав. Это, как понимаю, одна из приятных сторон его судебной службы. Длительность поездки почти всегда компенсируется вечерним застольем за счет хозяев. Естественно, мне пришлось много и красочно рассказывать и о смерти папа, и о своей жизни в Сибири. Опять винился, что за полтора года ни одной весточки не прислал. Ну а что, сначала об отце горевал, думал, скоро в Питер уеду, зачем писать. Потом дела навалились. Про кузню Потапа поведал, про нападение бандитов, про то, что два завода у меня теперь в Красноярске имеются, а в скорости и третий поставлю. Тетя иногда ахала, слушая рассказ, пристав крякал и крутил ус, а двоюродные брательники, широко раскрыв глаза, смотрели на меня, как на эпического героя. Надеюсь, с отвлечением внимания я не перестарался, все же полтора года не писать письма родственникам, это по нынешним временам как-то. Утром, перед завтраком, зашел к Софе спросить, что она вчера почувствовала в экстрасенсорном плане, и застал ее за раскладкой разных снадобий на столе. Что делаешь? Оцениваю варианты лечения. Какого лечения? На меня недоуменно взглянули. У Ксении Георгиевны недуг глаз. Я дома представила, что бы это могло быть, взяла с собой кое-какие лекарства, но теперь вижу, их недостаточно. Надо твою тетушку в Петербург везти, ей длительный уход нужен. Вот ты, Сашок, лопух-то, Анастасия Георгиевна, тетка, живущая в Петербурге, о болезни сестры подробно рассказывала, но о лечении ты тогда даже и не подумал, голова другим озабочена была. А Софа, получается, все запомнила и сделала выводы, и по результатам этих выводов заранее подготовилась к любому развитию событий. Да, минус тебе за невнимательность. Ты бы еще Пантелеевну осмотрела, у нее боли грудные. Софа улыбнулась и посоветовала мне не лезть в чужие дела, а то, мол, и без сопливых скользко. Судебный пристав уехал после завтрака, а мы, на следующий день, Ксению Георгиевну и Дарью Пантелеевну еле уговорили отправиться вслед за нами. Договорились, что они с детьми на время лечения переедут в Петербург, в квартиру отца. Хорошие люди, таких ценить и беречь нужно. Как же все-таки сестры по характеру различаются? Если Анастасия, натуральная стерва, каких поискать, то Ксения, в противоположность ей, очень душевный человек. Надо бы ее проведать, а то уже 4 дня не видел. Хотя, завтра вряд ли получится. Никола, скорее всего, продолжит гулянье. Ну, тогда послезавтра уж точно. Хаем, а ведь я Ксению Георгиевну, похоже, уже как родную воспринимаю. Не как тетю Александра Патрушева, а как свою тетю. Вроде общались мы с ней немного, всего раз 5 за последние полмесяца, но как-то успел я к ней душой прикипеть. Тут, наверное, сказались ее неподдельная забота и волнение за сиротку племянника. С дел семейных мыслей постепенно перетекли на дела производственные, и сразу вспомнились вчерашние полигонные стрельбы, где проверялась прочность наших с Путиловым новых снарядов. Мне, к сожалению, на полигон съездить не довелось, это не то место, куда пускают простых любопытствующих. Я ведь пока не состою в партнерских отношениях с Николаем Ивановичем официально, поэтому к производству снарядов касательства как бы не имею. Оформление нашего с ним совместного акционерного общества мы начали совсем недавно. Дело это по нынешним временам весьма долгое и нудное, а мы еще даже устав общества с юристами не обсудили. МДА, а между тем в отработку технологической цепочки отливки снарядов, для удешевления их стоимости без потери прочности, я в последние недели уйму сил и времени вложил. Ну, признаю, конечно, справедливости ради, Не только я там постарался, а и Николай Иванович, и директор Путиловского завода Федор Егорович, и даже кое-кто из мастеров принимали в этом действии самое непосредственное участие, и своего мы добились. То, что сделали, получилось недорогим и прочным. Испытания показали, что наш стальной 9-дюймовый снаряд, пробив железную 8-дюймовую броню, пробил еще и деревянный сруб толщиной в 2 фута, к которому крепилась броня, и, оставшись целым, улетел в поле на 280 сажений 4. Так что в скором времени мы начинаем изготовление 8, 9 и 10-дюймовых бомб из бессимеровской стали, причем из сырья чисто российского. Марганцовый чугун с финских заводов Путилова при бессимировании прекрасно заменяет английские, гемитит и шведские чугуны. Я думаю, с финской рудой мы и производством высокопрочного чугуна займемся. Правда, тут нужно будет немного поэкспериментировать, но оно того стоит, высокопрочный чугун много где нам может понадобиться. А вообще, высокое качество чугуна, получаемого Путиловым из финских руд, навело Николая Ивановича на мысль остановить производство железа и употреблять чугун преимущественно на пудлингование стали, которая, обладая теми же свойствами мягкости, что и железо, превосходит его там, где требуется большее сопротивление разрыву или стиранию. Поэтому Екатерининский завод в Финляндии он скоро полностью переведет на изготовление рельсовой стали. В прошлое лето количество поднятых озерных руд дошло до 2,5 миллионов пудов, 40 тысяч тонн, однако, в этом году поднимут еще больше. Суточная выплавка чугуна на всех действующих заводах Путилова сейчас превысила 1250 пудов, а это примерно 400 тысяч пудов в год, или 6,5 тысяч тонн. Для данного времени замечательные объемы, ХМ, по российским меркам конечно, но возможности к расширению добычи руд у нас имеются, так что будем стараться. А в переработке дополнительных объемов нам помогут Домна и Мартен, которые мы собрались построить на Путиловском. Вот только теперь в придачу к питерскому дому мне еще и свою усадьбу придется закладывать, да и то неизвестно, хватит ли денег на все проекты. И с доставкой руды в Питер нужно разбираться, арендовать дополнительный транспорт или проще его купить. Ну и с планомерными поставками кокса вопрос следует решать быстрее. Ох, забот все прибавляется и прибавляется. Алекс, ты спишь? Блин, опять Никола меня тормошит. Спокойно ему с гвардейцами не болтается. Нет, просто витаю в эротических фантазиях, навеянных рассказом господина поручика. Очень уж образно он пыл той чернявенькой актриски описал. Никола хохотнул. Вот даже как, а ты, Алекс, вообще, хоть одну женщину познал? Это он что, на секс намекает? Да я уже не одну познал. Мне кажется, ты должен был заметить, как я у баронессы Вавилиной. Ха, да ты никак Фаблас 5, а я уж думал, Селадон 6. Кто? Неужели ты не читал роман про кавалеров Фабласа и не слышал о Селадоне? Нет, могу дать почитать романы о них. Полагаю, ты меня очень обяжешь, если оставишь эти романы у себя. Ха-ха-ха, ты иногда невыносим в своем невежестве и нежелании узнать то, что тебя не интересует. Никола хотел еще что-то сказать, но его перебил вставший гвардеец. Господа, утро на дворе. Давайте еще раз выпьем за совершеннолетие великого князя и завершим нашу встречу. Николай, пью твое здоровье. Все офицеры в едином порыве вскочили и также проорали. Пьем твое здоровье. Ну наконец-то закончилась эта гулянка. Ох, блин, какая все-таки тяжелая ночь выдалась. Скорее бы до дому добраться и рухнуть спать. Один, немного измененные слова из сказки про Федота Стрельца, удалого молодца Леонида Филатова, прим автора. 2. Сахарная голова, способ расфасовки сахара. В 19 веке сахар производился в форме конической головы весом от 5 до 15 кг, прим автора. 3. Все фамилии, имена, отчества реальные, взяты из петербургской переписи населения 1869 года. А Геринг Михаил Петрович действительно был судебным приставом в то время, прим автора. 4. В нашей истории испытания закончились точно так же, прим автора. 5. Фаблас – искусный соблазнитель, прославившийся бесчисленными любовными похождениями, герой авантюрно-приключенческого романа «Любовные похождения кавалера Фабласа», 1790, французского писателя Жана Батиста Луви де Курви, 1760-1796, прим автора. 6. Селадон, Эфер, Селадон, пастух, изнывающий от любви, герой французского пасторального романа 17 века Астрея, Эль Астрея, Анаре де Юрфе, прим автора. Глава 2. Александр, просыпайся, к тебе гости пришли. Просыпайся, просыпайся. И нечего делать вид, что ты меня не слышишь. Я старался не реагировать на Машкины возгласы, но давалось мне это с большим трудом. Было ощущение, что ее звонкий голосок, как штопор, ввинчивается прямо в мою больную после пьянки голову. И все бы ничего, с шумовыми эффектами я, наверное, справился бы, но ладошка сестренки, как океанский прибой, ни на мгновение не переставала трясти меня за плечо. «Да вставай же ты, тебя там его высочество дожидается». «Какое еще высочество?» Вяло поинтересовался я у этой вредины. И она тут же с ехидством ответила: «Твой друг Никола. И че он приперся в такую рань? Фу, Александр, как вульгарно вы стали выражаться всего лишь после одного кутежа с гвардейцами. Я даже боюсь представить, что с вами будет в дальнейшем. И кстати, к вашему сведению, сейчас уже не рань, а полдень». Каждое слово малой сочилось непередаваемым сарказмом. «Нет-нет-нет, что вы, о сочувствии к родному братику в данной ситуации не может быть и речи. Он ведь не смог взять ее на вечеринку в честь дня рождения великого князя, поэтому какие тут могут быть сочувствия? И неважно, что дам на ту вечеринку не звали, старший брат уже одним своим существованием обязан был такие мелкие неувязочки разрулить. Да, умная, умная, а в некоторых вопросах все еще ребенком остается. Пожалуй, стоит ожидать, что она меня как минимум неделю будет подкалывать по любому удобному ей поводу, чтобы я, так сказать, смог осознать всю низость своего падения. Да, да, я понял. Только свои нравоучения лучше попридержи для кого-нибудь другого. Голова раскалывалась, а во рту ощущался конкретный сушняк, как будто там стадо мамонтов перекочевало. Хотелось послать весь мир куда подальше, натянуть одеяло на голову, повернуться ко всем проблемам попой и провалиться в спасительную нирвану сна, но тут в дверь моей комнаты заглянул непрошенный гость. «Алекс, ты еще не готов?» Я с непониманием на него уставился. «Для чего не готов? Ты что, все забыл? Через час нас ждут на стрельбище». «Каком стрельбище? Ты не помнишь, как вчера договаривался о соревнованиях по стрельбе?» «Ох, мама мия, точно. Никола, паразит, растрепал всем на гулянке, что я неплохо стреляю, а наша компания на тот момент уже изрядно поддатая была, вот и... Ао, убейте меня кто-нибудь». Через 20 минут, умытый, безукоризненно одетый, причесанный и слегка подличенный Софой, я с пол-литром капустного рассола в желудке, больше ничего не влезло, садился в нанятые Николой сани. Удобно устроившись на сиденье, сразу откинулся в полулежачее положение, вытянул ноги, насколько это было возможно, и постарался с комфортом поспать еще какое-то время, пока едем, но покайфовать мне не дали. «Алекс, я понимаю, что ты приехал из Сибири и там, судя по всему, о приличиях не слишком заботиться, но прошу, если уж не меня, то не позорь хотя бы своих приемных родителей. Им быстро доложат, как ты храпишь на весь Невский проспект, развалившись в нелепой позе рядом с великим князем. Да и в отношении меня ты бы мог быть более почтительным. Я сегодня утром отказал во встрече двум дамам, и все ради того, чтобы поддержать тебя на стрельбище. Вот же, блин, заноза. Но он прав. Знакомых у меня в Питере среди аристократии уже достаточно много имеется. Заметит кто-нибудь из них, как я в отключке с великим князем катаюсь, распишет потом родителям это непотребство в самых неприглядных красках, и мамуля мне, вот тут не может быть никаких сомнений, все мозги прополощет. Конкретно так, со вкусом и изяществом. Ну, как она это умеет? Пришлось сесть прямо и осоловелым болванчиком уставиться в спину извозчику, но Никола не отставал. «Что-то ты, мой друг, слишком вялый сегодня. Куда же подевался тот неистовый Пит-7, что развлекал офицеров конного полка всю прошедшую ночь? 7 Пит устаревшие, тоже, что поэт, прим автора». Я хмуро на него взглянул и с недовольством ответил: «Упоил невинного юнца, и после этого еще хватает совести задавать такие вопросы? Ха-ха-ха, вот что меня в тебе всегда поражало, так это твоя способность признавать себя юнцом, когда тебе надо. Любой другой знакомый мне юноша даже от легкого намека на его возраст непременно оскорбился бы. В Петербурге и 14-летние считают себя вполне взрослыми, а ты этим пренебрегаешь и готов сам называть свой возраст юным. И что ему ответить? Наверное, мое излюбленное. Умом меня вам не понять, в меня вам нужно просто верить. О чем я и говорю, ты очень необычен. Порой мне кажется, изображая себя юнцом, ты всего лишь насмехаешься над окружающими, а на самом деле твой возраст поболее многих. Хм, как-то неправильно разговор пошел. Я в своем поведении все стараюсь к молодежи примазаться, а оказывается, некоторые даже из этого делают выводы о моем истинном возрасте. Ой, Никола, не бери в голову. Ты крутишься в среде аристократии и остальную российскую молодежь еще не видал, а она может. Тут моя мысль дала сбой, о чем хотел в конце сказать, как-то выпало из неотрезвившей оперативной памяти, поэтому я постарался побыстрее закруглиться. Да много чего она может. Но Никола, ни секунды не сомневаясь, сразу отмел мои предположения. Видал, видал, разных видал, но такого, как ты, встретил впервые. Вот, например, ты столь свободно обращаешься ко мне на «ты», что я порой ловлю себя на мысли, а не с кузеном ли разговариваю. Черт, а ведь это, Саша, прокол. За частым панибратством с Николой ты постепенно перестаешь замечать сословную разницу современного общества. Но ведь вокруг не 21 век. Так, как ты с князем общаешься сейчас, меж собой могут общаться только аристократы, равные по статусу, или, пусть и немного разные по статусу, но знакомые с детских лет. Вот же ёхарный бабай. Через все препоны разума из меня постоянно лезет культура общения покинутой реальности. Может быть, меня в той жизни перед переносом какой-нибудь толераст покусал, и в крови у меня теперь бурлит коктейль «Мы все равны». Мир, дружба, жвачка. Так, отставить похмельный стёб. Делаем зарубку на будущее. Раз Николе такое общение нравится, значит, оставляем его как базовое, а с другими великосветскими балбесами пока держим дистанцию. Пойдут на сближение, их выбор, нет, и бог с ними. Меж тем Никола, наклонившись ко мне, нарочито нахмурил брови и спросил: «Алекс, спрашиваю тебя прямо, ты случайно не мой неведомый двору кузен?» Пришлось, подыгрывая, театрально воскликнуть: «А нет, если бы ты был моим кузеном, мне об этом непременно доложили». Князь опять весело рассмеялся. «Я рад, что после ночных возлияний у тебя хватает сил на шутки». Он еще немного похихикал надо мной, но, видя, что я не реагирую, быстро перешел на более серьезные темы. «Каково твое впечатление об офицерах конного полка?» «Нормальное. Ничего нового я не увидел». «Ао, так ты часто пьешь с гвардейцами?» «Прости, не знал». Попытался съехидничать Никола и опять с улыбкой на меня взглянул. Я же, чтобы не остаться в долгу, посмотрел на него с превосходством, как на неразумного, и объяснил: «Разве ты еще не понял, все вояки одинаковы, что гвардейцы, что армейцы». При этом я окинул его мундир оценивающим взглядом, а затем продолжил: «Разница у вас лишь в гоноре и в знании нюансов французского языка». Великий князь, глядя мне в глаза, не нашел что ответить, а я, немного подумав, постарался скрасить мои не слишком учтивые слова. «А вообще, конногвардейцы мне понравились. Конечно, за один вечер о каждом из них представление трудно составить, но пока то, что я видел, неприятия у меня не вызвало». Князь хмыкнул, а я после небольшой паузы поинтересовался: «Как понимаю, закончив Академию Генерального штаба, ты собираешься именно в конный полк определяться. Почему ты так решил?» «Все просто. Ты являешься шефом лейб-гвардии Волынского полка и состоишь в полках лейб-гвардии Измайловском и конном, а также в гвардейском морском экипаже. Да-да, всех великих князей с рождения записывают сразу в несколько гвардейских полков, в одном из которых они в дальнейшем и начинают службу. Почему в несколько? Да потому, что это престижно. Чем больше список предстоящих мест службы, тем лучше. К тому же никто из родителей не знает, каким его ребенок станет, когда вырастет, в смысле телосложения, цвета волос и так далее. Стало быть, у господ, относящихся к императорской фамилии, должен быть выбор, где служить. Сейчас ведь во многие полки набирают кадровый состав, имеются в виду солдаты и молодые офицеры, по определенным параметрам. В Павловский лейб-гвардии полк отбирают блондинов не очень высокого роста, в память об основателе полка императоре Павле и, а в Семеновский полк берут, наоборот, блондинов высоких. В конногвардейцы – красивых брюнетов, а в лейб-егеря – широкоплечих и широколицых шатенов. В московском лейб-гвардейском полку служат рыжеволосые, а гусарами становятся невысокие, стройные брюнеты. Такая вот расфасовка военнослужащих по мастям, чтобы гвардейские полки смотрелись единообразно. Впрочем, потом, с возрастом и повышением офицеров в чинах, все эти условности размываются. В морской экипаж ты из-за своей болезни, о которой мне неделю назад рассказывал, зачислен быть не можешь, в пехотные части идти статус не позволяет, Слишком уж ты высокое высочество. Я постарался подколоть великого князя одновременно и по поводу его родства с императором, и по поводу его большого роста, фигли, под 2 метра парень вымахал, акселерат, не иначе. Поэтому тебе подходит только конный полк, и наша вчерашняя гулянка с его офицерами это подтверждает. Наверное, ты решил таким образом познакомиться с будущими сослуживцами. Ничего ты от тебя не скроешь. Ха, это да, не скроешь. А вот зачем Николу конногвардейцам сделали, неясно. В седле он держится не сказать, чтобы очень плохо, но, до настоящего кавалериста ему далеко, он сам мне в этом признавался. Так уж получилось, что его воспитатели конной выездке должного внимания не уделяли. Отец готовил сына к морской карьере, растил себе преемника с перспективой вывести его как минимум в адмиралы, ведь папуля князя, генерал-адмирала и заведует морским министерством. Но, не срослось, морская болезнь донимает Николу даже при средней качке, а сильная для него становится вообще невыносимой, то есть флот ему противопоказан. Ну а так как для всех ветвей великокняжеских семейств военная служба обязательна, то и приходится отцу отправлять своего старшенького в конную гвардию. Можно сказать, вынужденно. Кстати, Алекс, а граф Ростовцев с тобой последними новостями поделился? С хитрецой посмотрел на меня Никола. Что за новости? Вот честно, сейчас мне было не до каких-то там новостей, голова продолжала болеть, тошнота не отошла, поэтому спросил лишь с целью поддержать беседу. Ты, оказывается, меняешь будущее. Чего? Вяло удивился я. Так, друг, давай просыпайся уже окончательно, а то говорить сонному о его влиянии на историю не очень приятно. Надо признать, последняя фраза Николы меня действительно взбодрила. Поподробнее можно? Конечно. Во-первых, скоро начнется строительство железной дороги на Пензу и далее на Самару. А во-вторых, император настолько возмутился бездействием китайского правительства в отношении наглого разбойника Якуббека, что решил направить в Китай свое грозное предупреждение. Если они с ним не расправятся, то это сделаем мы. Не догадываешься, чьи слова привели к этому? Ё-малый, неужели информационная мина, заложенная мною, все-таки сработала, да еще так быстро? Не надо преувеличивать мои способности, я всего лишь заметил кое-что раньше других и, разумеется, высказал это людям, ответственным за судьбу империи. Ой, только не прибедняйся, ты в вещах, казалось бы, всем давно известных уже столько нового увидел, что можешь заслуженно этим гордиться. Ну, может быть, вот, правильно, склоняйся к этой мысли, и давай рассказывай, поменяется ли какой-нибудь из твоих прошлых прогнозов в связи с последними новостями? Да нет, ничего не поменяется, то есть китайцы вряд ли до Якуббека доберутся и нам к захвату восточного Туркестана все равно надо готовиться? Да, а железную дорогу от Самары куда лучше вести? В первую очередь на Уфу, для соединения с промышленными районами Урала. Кстати, а уральские заводчики в своем регионе сами дорогу будут строить? Конечно, правительству на них даже давить не придется, там уже давно ждут разрешения строительства, всего и просят инженеров прислать для прокладки трассы. Мы помолчали немного и дальше серьезных тем уже не касались, а я задумался. Вот чую, не сам Никола тему изменения прогнозов поднял, ну в смысле не по своей инициативе это сделал. Уже немного зная князя, могу предположить, что он бы просто сообщил мне новости, и все. Нет, тут явно видна опытная направляющая рука его папули. Ха, ну и жучара Константин Николаевич. Даже своего сынулю для сбора информации использует. Стоп, а может он его таким образом учит? Учит собирать сведения, учит их осмысливать. Хм, весьма вероятно. А мне, пожалуй, нужно подумать, какую еще информационную мину следует заложить в ближайшее время. На стрельбище нас уже ждали ночные собутыльники, и поприветствовали они что меня, что князя весьма дружественно. Но, господи, как же гвардейцы при этом шумели. На гулянке я, помнится, за ними такого не замечал. Подозреваю, вчера, после жжёнки, все мои слуховые рецепторы слегка притухли. А сейчас, оха, голова моя бедная, немного позабавила отличие в общении. Со мной вояки говорили запросто и с улыбками, а с Николой, слегка натянуто. Не привыкли еще господа конногвардейцы к близким контактам со столь высокими персонами, в их полку давно уже никто из великих не служил. Ну да время у них теперь будет, привыкнут. Радует, что я за одну ночь для офицерской компании успел почти своим стать, значит, недаром всю пьянку шутками и анекдотами сыпал, охотничьи истории рассказывал, силушку свою, необычную для юношеских лет, показывал до стихи, как бы своего папа декламировал. В общем, я молодец, правильно себя в незнакомой компании повел. Вот только зачем так много спиртного выпил, теперь уже не пойму. Пока топтались перед стрельбищем, Корнец Уковкин, оценив мой неважнецкий вид, участливо поинтересовался: «Александр, как ваше самочувствие?» На что я, скривившись, признался: «Спасибо, хреново». Мой ответ вызвал ухмылки у всех собравшихся. Причем, как я заметил, сами гвардейцы, да и Никола тоже, выглядели на удивление бодрыми огурчиками, прям мне на зависть, как будто этой ночью я один хлестал спиртное в три горла. Спрашивается, чего же меня так сильно накрыло? Вроде организм молодой, тренированный, и вот те на, хм, хотя если голову включить и подумать, то все объясняется просто. Пока я в Сибири тренировал тело, господа вояки в столице тренировали печень, так что результат закономерен. Они бодрячком, а я как вареный овощ. МДА, в дальнейшем нужно от приглашений на большие офицерские попойки отказываться сразу, слишком уж я для них молод. Нельзя забывать, что телу, в которое мне довелось вселиться, на данный момент всего 14 лет. Стало быть, чтобы дойти до уровня питейной выдержки столичной гвардии, ему литербалом еще ого-го сколько заниматься надо. Пока обговаривали условия стрельб, меня познакомили с тремя офицерами других полков, но их звания, их имена и фамилии, да, впрочем, как и названия их полков, прошли мимо моего больного сознания. Я понял только, что господа заинтересовались соревнованием и были рады принять в нем участие. Они знакомые одного из конногвардейцев и при этом хорошие стрелки. Правда, мне не совсем понятно, зачем гвардейцы устроили такой ажиотаж вокруг этих пострелушек, ведь мы вчера говорили о проверке в основном моих способностей, остальные просто развлечься хотели. Ой, да какая теперь разница? Стреляли мы по бутылкам, и я даже не знаю, где такое их количество удалось собрать. Солдаты мешки со стеклотарой в несколько заходов перетаскивали. Вероятно, тут привезен запасец с нескольких полковых пирушек. В соревнованиях приняли участие 13 человек, в том числе и Никола, зрителями, а по совместительству и судьями, решили остаться всего двое. Условия состязания оказались просты до нельзя. Из трех бутылок надо разбить хотя бы две, и переходишь в следующий тур. В первый раз стреляли с 15 шагов, для меня это давно уже детская дистанция, поэтому решил понтонуться и снес все свои бутылки быстро, стреляя левой рукой по-ковбойски от бедра. Судя по возгласам господ офицеров, выглядело это со стороны весьма эффектно. С 20 шагов я повторил все то же, но уже правой рукой, ну а с 25 перестал выпендриваться и стрелял как привык. Между прочим, Никола выбыл именно на 25 шагах, разбив всего одну бутылку, и это неплохой результат. На дистанции в 35 шагов участников состязания осталось всего трое. Один конногвардеец, один офицер другого полка и я. Количество бутылок по взаимному согласию увеличили до 5, и поразить надо было 3 из них. На мой взгляд, слишком легкие условия, но в чужой монастырь, как известно, со своим уставом не ходит. Дистанцию в 40 шагов преодолел только я, причем разбив за время стрельб все выставленные бутылки. Радует, что похмелье не сказалось на моих способностях, хотя вынужден признать, последние рубежи заставили меня нехило так мобилизнуться. Перед каждым выстрелом приходилось старательно собирать мозги в кучу и упорно концентрировать внимание на стрельбе. Не знаю уж почему, но мне очень хотелось это состязание выиграть. От дальнейшей стрельбы с более дальних дистанций, для показа своих способностей, а по смыслу для развлечения собравшихся, я, несмотря даже на пожелания великого князя, наотрез отказался, сославшись на свое плохое самочувствие. Меня в конце концов все поняли и согласились с моим решением, но тут же приговорили к лечению в ресторане «Дадон». При этом мои возражения на такое лечение никто не слушал. Вот, блин, вообще никто. Все лишь посмеивались и почти под ручки тащили мою плохо соображающую тушку к саням. Да и первый бокал шампанского в меня вливали общей командой, активно заглушая мои протесты гвалтом поздравлений, а далее, по ходу новых тостов в мою честь, все офицеры старательно следили за тем, чтобы я, не дай бог, не отставал от коллектива. Мое сопротивление на фоне всеобщего радостного воодушевления выглядело вяло, после серьезной концентрации на стрельбе мозги настроились на расслабление, и сразу пошел откат. Соображалось откровенно плохо, а ругаться не хотелось. Ой, да на тот момент все, чего мне хотелось, это где-нибудь прилечь, ну хотя бы на полчасика. Александр, мы поражены вашими талантами, силы вы недюжины. Господа, как он вчера подкову легко сломал, а... Последнее обращение было сделано уже ко всем собравшимся, раз и нет ее, а уж вашу стрельбу, увиденную сегодня, мы точно никогда не забудем. Каждый дифирамб в мою честь от очередного неуемного оратора все гвардейцы поддерживали бурно, выкрикивая вдобавок и множество своих реплик, но все их восхваления не находили в моей душе никакого отклика. Как-то утомила уже вся эта суета, и лишь к шестому бокалу шампанского мое затухающее сознание наконец-то пробудилось, и речь начала оживать, и ехидство проснулось, и жизнь для меня вдруг заблестела новыми красками. Я, похоже, очухался и пришел в более-менее стабильную норму. Хм, ну, насколько похмельное состояние, да еще после недосыпа, может быть нормой. Понимая, что с теми темпами поглощения спиртного, что мы развили, наше застолье рискует очень быстро перейти в очередное большое гульбище, которое мне сейчас совсем не нужно, я резко остановил накачивание себя шампанским. Спасибо, господа, но нет, хватит. Не стоит забывать, что неосторожный опохмел ведет к запою. Гвардейцы дружно поржали над очередным моим высказыванием и попытались подкалывать. Мол, неужели пить еще не научился, но я и в той-то жизни на подколке не велся, чего уж про сейчас говорить. Так что пришлось вежливо, но жестко ставить господ офицеров на место, чтобы меня уж совсем за молодого рохлю не считали и уж тем более не лезли ко мне со своим снисходительным понебратством. В таком коллективчике уважение растерять легко, трудно его назад возвращать. В общем, я постарался показать, что хоть и молод, но за резким словом в карман не полезу, а то ишь, блин, насели. В результате гвардейцы отстали и дали мне спокойно опробовать принесенные закуски. Причем, многозначительно переглянувшись меж собой, они не забыли напомнить друг другу мои вчерашние слова. Суровый, сибирский, мебельный, ха, помнит, черти. Мда, это, как понимаю, у них теперь надолго фишкой будет, станут господа постоянно вспоминать мои перлы и всем пересказывать. А у меня меж тем наконец-то проснулся аппетит, да и опыт подсказывал. Надо хорошенько поесть, с утра лишь капустный рассол в желудке болтается, а тут, пока официанты на стол накрывали, мне на него сверху почти бутылку шампанского уже влили. Так и до беды недалеко, не хотелось бы под гвардейский хохот носом в салат упасть или под стол сползти. Шампанское, конечно, не водка, но молодому организму на старые дрожжи может и его хватить. Пока я набивал желудок и оценивал принесенные блюда, офицеры продолжили упиваться шампанским и взялись обсуждать уже не меня, а дам. В их разговоре стали мелькать имена известных столичных куртизанок. Ах, это Альфонсина, ах, Сюзетта и еще с десяток подобных. Высказывались предположения, где их сейчас можно найти, то ли у Дюссо, то ли у Барья 8. Потом поступило предложение поехать нам всем к Излеру 9, у него можно найти красивых и согласных на все актрисок. Кто-то предложил к цыганам махнуть. А что, тоже вариант, там за деньги даже 15-16-летние девушки с радостью пойдут с тобой в кибитку. Ну, если вас, конечно, экзотика привлекает, зимой легкодоступные цыганки редко моются. От всех этих рассуждений мне сразу вспомнилась шутка из будущего. Чрезмерное употребление алкоголя в мужской компании вызывает проституток. 8 Дюссо и Бариль, петербургские рестораны, прим автора. 9 В этой реальности петербургский антрепренер Излер Иван Иванович еще не разорился окончательно и продолжает свою деятельность, хоть и в меньших масштабах, прим автора. Я к дискуссии гвардейцев прислушивался не слишком внимательно, предпочитая трепу о дамах шикарные блюда, подносимые официантами. Никола решил шикануть и угощал всю компанию прекрасным обедом. Фигли, ему вчера 20 лет исполнилось, может себе позволить. И между прочим, почти все, что гвардейцы здесь о дамах говорят, я уже слышал на вчерашней пирушке, а до этого мне еще и Никола не единожды описывал нюансы взаимоотношений столичных дам с кавалерами во всех подробностях. Он в Петербурге известный ловелас, в его постели много женщин побывало. 2 недели назад этот ухарь даже меня уговорил сходить с ним в элитный бордель баронессы Вавилиной. Как он выразился, для расширения моего кругозора. Называлось это заведение, правда, салоном, но, по сути, являлось местом встреч обеспеченных мужчин с женщинами, хм, надо признать, очень приличного вида. Там в центральных залах проходят общие посиделки, как в обычных культурных салонах, а в отдельных номерах можно по ходу дела и интимом заняться. Сама баронесса была когда-то дорогой куртизанкой, но, скопив деньжат, сумела купить себе титул. Не скажу, что ее салон очень понравился, хотя это не помешало мне отвести там душу по полной. Как-никак у меня половое воздержание к тому моменту дошло почти до 3 месяцев. Вот только, если честно, ездить туда часто мне не хочется, и даже не знаю, в чем причина этого, уж не в деньгах всяко, вход в заведение изрядно стоит, да и сами девушки недешевы.